Глава 26. Жасмин. Он ходил передо мной туда-сюда, пока кипел чайник. Я прислонилась к столу и смотрела, как внутри этого мужчины разворачивается буря. Винсент Дюваль что-то решал, а я копалась в воспоминаниях. Страха уже не было, но тревога оставалась. «Значит, это все твой отец?» Как будто, придя к какому-то выводу, посмотрел он на меня. «Получается так». Мужчина подошел, и я оказалась в заложниках его рук. Их он поставил по двум сторонам от меня, наклонившись близко. От этого затрепетало сердце. «Это несправедливо. Когда я отпустил тебя, он дал время. Он сказал, что я могу тебя увидеть, как только ты встанешь на ноги. И для меня было огромным испытанием отдать тебя». Винсент злобно шептал, прожигая взглядом хищных глаз. «Ты рассказывал, что у тебя есть коробочки с воспоминаниями, и в каждой хранится что-то ценное. Ты их открыла все, чтобы туда заглянуть, но мою... выкинула? Нашу? Где мы были счастливы? Где до чертиков любили друг друга?» Я не знаю. Это не зависит от меня. Проблеял я. Тогда я тебе расскажу». Моя ладонь метнулась к рту Дюваля и закрыла его. «Нельзя. Психолог сказал, что я должна сама все вспомнить». Мы несколько секунд смотрели друг на друга, замерев в странной позе. Но когда я попыталась убрать руку, он ее перехватил и, закрыв глаза, поцеловал ладонь. «Я не могу без тебя», — зашептал он. «Мне больно. Я схожу с ума. Я умираю». Его слова будто стучали в моем сердце, рассыпая тонну мурашек по спине. Но мне надо все обдумать. Что же такого случилось, что я забыла целый пласт своей жизни? Причем, судя по всему, яркий пласт. Чувственный и безумно горячий. Чайник вскипел и щелкнул. Я дернулась вперед, думая, что мужчина отодвинется и даст мне дорогу. Но он продолжал стоять на месте, и я оказалась к нему совсем близко. На секунду замерла. Его глаза изучали мое лицо детально, захватывая меня в тиски. «Надо сделать чай», — тихо сказала я, понимая, что внизу зарождается желание. Еще один рывок, и теперь я оказалась в его объятиях, а губы мужчины почти касались моих. Всего одно движение, и мы утонем в поцелуе. Я хотела почувствовать его вкус. Хотела, чтобы его язык снова боролся с моим. Из-под ресниц я смотрела на приоткрытый рот, острую форму подбородка и гладкую кожу, которую он тщательно брил. От нее приятно пахло одеколоном. «Ты хочешь поцеловать меня, Жасмин? Твое тело все помнит». Его рука скользнула к моему затылку и зарылась в волосы. А я не сопротивлялась. Плавала в ощущениях, в этих требовательных прикосновениях. И мне нравилось. Он легко коснулся моих губ, и я, как сорвавшаяся с цепи, жадно впилась. Я словно тоже скучала и ждала его долго-долго. И хоть память не откликалась, мне хотелось позволить себе это. Довериться и раствориться. Винсент рывком посадил меня на стол, не размыкая наших губ. Его рука скользнула по моему бедру. Но тут включился ступор. Что мы делаем? Что я делаю? Ведь, по сути, целуюсь с незнакомцем. Моя ладонь сжала сильную руку, не позволяя ей двигаться дальше. Мужчина чуть отстранился. Его взгляд не просил. Он требовал дать ему продолжить. Мне нужно время. Я должна вспомнить. Все быстро. Прошу. У меня есть парень. Ты всегда была моей, Жасмин. И всегда будешь. Я видел тебя сегодня. На свидании. И ты порвешь с этим мужчиной. А если нет? Скинула я подбородок. Накажу. Винсент сказал это одними губами, но я знала, что он исполнит угрозу и, скорее всего, больше не будет слушать «нет». Сейчас Винсент сдерживал себя. Я видела по дергающемуся кадыку, по напряженным плечам. Но больше он не остановится. Ощущения от этого у меня смешались в душе. Он не мог так распоряжаться моей жизнью и приказывать. А с другой стороны, внизу горело пламя, и хотелось сжать бедра, чтобы хоть как-то унять ноющее желание. А еще, не знаю почему, хотелось его подразнить. Хотелось увидеть темную сторону. Темная сторона. В голову резко ворвалась пульсирующая боль. Я даже схватилась за виски, массируя их и всасывая через зубы воздух. Но мои руки сменились на его. «Ты вспомнишь меня, Жасмин. Мы будем двигаться не спеша, шаг за шагом». Сильные пальцы осторожно разминали мои болевые точки. В этом было столько заботы и ласки. А еще он по-прежнему стоял между моих ног, а я задранным платьем сидела на столе. «Я хочу трахнуть тебя прямо здесь, но не буду торопиться. И надо решить вопрос с твоим переездом». «С каким переездом?» «Ты будешь жить со мной». «Но отец...» «Мне срать на твоего отца, Жасмин». Замер он и строго посмотрел в глаза. «Когда ты лежал без сознания, я уже совершил огромную ошибку, что не боролся с ним до конца. Но все только из-за тебя. Потому что ты бы не простил мне, если бы я ругался с твоим папой, пока ты не в состоянии ответить. Но сейчас ты уже ходишь, говоришь. Ты даже бегаешь по утрам». «Откуда ты?» «Поэтому мне без разницы, что скажет твой отец». Винсент не давал мне вставить слово и хотя бы расспросить. «Ты едешь ко мне, а с твоим отцом я разберусь сам». «Мы разведены. Это все же не просто так». «Не просто, Жасмин». Продолжил он массировать теперь же голову. «Все непросто. Но когда ты вспомнишь, ты будешь в ярости. Мой отец пытался убить нас. Твой же разлучает». «Ты опять рассказываешь прошлое». «Без прошлого нет будущего». Он снова замер. «Но только не у нас. Если будет нужно, я выстрою еще раз все подолбанному кирпичику. А пока собирай вещи, Жасмин. Я покупаю здесь дом». «Но ты же... Я в новостях читала, что ты живешь». «Да, я до сих пор там живу, но приехал сюда. Мне многое тебе надо рассказать. У меня сеть отелей. И новые я открываю за границей. То есть здесь. У себя дома нанял хорошего управляющего. Это сложный процесс. Много дополнительных затрат, времени и сил. Но мне важно было находиться рядом с тобой. Я ехал сюда с мыслью, что буду сражаться и завоевывать себя опять. Не думал, что так. Без разницы. Мы будем снова вместе». Мне хотелось что-то ответить ему. Но что? Я только изучал его мужественное лицо. Растворялась от прикосновений и жалела, что не могу узнать Винсента. Он часть моей жизни. Но почему я не помнила? И да, у меня скопились вопросы к отцу. В понедельник расспрошу его. А что делать завтра? Куда себя деть? Как будто, читая мои мысли, Дюваль спросил. «Пообедаешь со мной? Хочу провести с тобой день». Я не смело кивнула. «Хорошо», — прошептал он, поцеловал меня в нос и ушел. А я все сидела на столе. Мысли и чувства мешались. Телефон тренькнул, и я посмотрела на экран. «Мы хорошо провели вечер. Что делаешь?» Следом за ним другое сообщение от незнакомого номера. «Расстанься со своим молодым человеком». Винсент будто влез мне в голову и читал моими глазами. «Может, он установил в моем доме жучки?» Я начала отвечать Берну. Сперва не уверена, но с каждым словом мои пальцы все ускорялись. Я написала, что он хороший парень, но мы не можем быть вместе, потому что я кое-что вспомнила, и в моем сердце живет другой. Да, нагло соврала, но... Прижав телефон к груди, я смотрела в одну точку и понимала, что каждая клеточка моего тела принадлежит Винсенту Дювалю. И дело не в том, помню я его или нет. Мне нравился горящий взгляд. Я таяла от его слов. И поцелуи выходили такими жаркими, что кружилась голова. С Берном все не так. Там ровная линия. А с Винсентом она бешено скакала, выбивая почву из-под ног. Сообщение отправлено. Высветилось на экране. Все так. Я правильно поступаю. Что бы ни было у нас в прошлом, я хочу положиться на свои чувства.